Новые откровения. Женя закончила рассказ. Воцарилась такая тишина, что я отчетливо услышала, как в воду озера упал лист с дерева. И в этой тишине раздался тихий Маринкин всхлип. «Ты чего?» — всполошилась я. «Как трогательно!» — шмыгнув носом, ответила подруга. «Вот это любовь!» «Тьфу ты!» — выругалась я. «Нашла из-за чего переживать!» «Да нет, ты не поняла! Она же так сильно его любила, что осталась с ним навсегда!» «Ну, или до того момента, пока он не продаст дачу», — философски заметил Дэн. «Но он не продаст, у него же целый гарем из кустов получается». «Если бы я был султан...» «Перестань!» — еще раз всхлипнула Маринка. «Это правда так трагично и так красиво». «Ага», — усмехнулся Ярослав. «Очень красиво. Пропало 7 девушек. Ничего красивого». «А я, кстати, даже не понял, а почему они все превратились в кусты-то?» — уточнил Тарас у Женьки. Она нахмурилась. «Потому что укололись шипом. Что непонятного?» «Техническую часть я понял. Я не понял мотива старого куста. У него ж была какая-то цель превратить всех девушек в розы? Или просто из вредности?» «Да все понятно», — перебила я мужа. «Хозяйка, которая умерла, переселилась в старый куст. Ей было скучно, и она решила создать вокруг себя целый сад из красивых цветов». Вторая партия мяса уже дожарилась, и ребята быстро переложили ее в кастрюльку. Все уже успели снова проголодаться, поэтому охотно разобрали новые, горячие, поджаренные кусочки, упоительно пахнущие дымом. Маринка вытащила из сумки пакет с ломтиками почищенной картошки и кружочками кабачков. Она уже вытерла слезы умиления и вновь стала собой. «Никто не против запеченных овощей, я надеюсь?» «Вот с них стоило начать», — решил позанудствовать Дэн. «Все уже мясо натрескались, и никто не будет картошку». «Ты за всех-то не говори», — возмутился Ярик. «Я никогда от картошечки не откажусь. Еще бы кукурузки сюда, это ж пальчики оближешь». «Надеюсь, ни у кого нет истории про омерзительных опарышей и прочего отбивающего аппетит?» — хихикнула я. Женя обвела ребят рукой. «А только вы с Тарасом и остались». «У меня без опарышей», — пообещал Тарас. «А с хорошим концом?» — рискнула спросить Маринка. Тарас хитро прищурился. «Не знаю, ну, смотря для кого, наверное. Вот смотри, в истории про Вирджинию все закончилось, казалось бы, хорошо. Ребята выжили и стали парой. Они ведь за этим и отправились в лес. Но Энди залетела от демона», — договорила я. «И тут у нее два варианта — избавиться от нежеланного чертенка или попробовать родить неведомую зверушку и посмотреть, что из нее вырастет. Кстати, еще придется придумать, как объяснить Стиву, почему из леса она вышла беременной, хотя заходила туда чуть ли не девственницей». «Верно», — кивнул он. «Но если я скажу заранее, будет ли хэппи-энд, то испорчу все впечатление». Маринка уже не слушала Тараса. Она сидела совершенно круглыми глазами. К счастью, света от остатков догорающего костра почти не стало. Было довольно темно, и остальные ничего не замечали. Я проследила за направлением ее взгляда и почувствовала, как на затылке приподнялись волосы. Над озером поднимался туман. Он был довольно зыбким, еле заметным, но к мосткам становился плотнее и стоял куда выше, чем над гладью воды. Я помотала головой, отгоняя страх, и нарочито громко произнесла: «Марин, там кабачок не сгорит?» Она тряхнула головой, сбрасывая оцепенение. «Там уже гореть негде, все почти потухло. Кстати, почему все потухло?» «Потому что жарить на открытом огне плохая идея», — пояснил Тарас. «Для мяса нужны были угли, но и они уже прогорели. Сейчас подкинем свежих дровишек, и станет веселей». Тарас оказался прав. Огонь затрещал по свежим сухим дровам, и на душе сразу стало теплее. Мясо уже остыло, да и есть не хотелось, но я аккуратно подцепила вилкой последний кусочек и затолкала его в рот. Зато теперь можно убрать тарелку и достать что-нибудь другое. Парни, не сговариваясь, встали отойти по надобности, а мы остались у костра. «Слушай, а ты рожать не боишься?» — шепотом спросила Женя, когда мужчины скрылись в темноте. «Честно говоря, стараюсь об этом лишний раз не думать. Успокаиваю себя тем, что многие решаются родить второй раз, значит, не так уж это и страшно. К тому же мы уже заключили договор на платное ведение родов. Ну, не то, чтобы в этом была острая необходимость, но мне так спокойнее. По крайней мере, я точно знаю, что мне никто не будет хамить. Ну, и там по срокам получается, что я могу родить в новогодние праздники. Сама понимаешь, не хочется орать в коридоре, дожидаясь, пока кто-нибудь из врачей соизволит оторваться от праздничного застолья». «Думаешь, и такое бывает?» Я пожала плечами и честно ответила: «Без понятия, но зачем рисковать?» «А про домашние роды не думала?» «Никогда в жизни», — помотала я головой для убедительности. «Как раз о случаях трагических исходов при неправильно и не вовремя оказанной помощи я начиталась много. Вообще, я заготовила другую историю для этого вечера, но если ты настаиваешь...» «Нет уж, спасибо», — отмахнулась Женя от моего щедрого предложения. «Я полностью поддерживаю твое решение. Хотя моего мнения все равно никто не спрашивал. Это я так, просто интересуюсь на будущее». «А что?» — влезла Маринка. «Есть уже счастливчик, которому ты хотела бы подарить наследника?» Женя вдруг залилась краской и скромно потупила глаза. «Ну, не то чтобы прямо есть, но даже не знаю, стоит ли говорить. В общем, мне кажется, Денис проявляет ко мне внимание». «Поздравляю!» — обрадовалась Маринка. «Это же здорово!» «Да пока не с чем. Может, мне вообще все показалось. Просто это лето много поменяло для нас. Для всех нас, я имею в виду. Когда много лет собираешься одной компанией, а потом в какой-то момент все резко переворачивается с ног на голову, и кто-то из твоих друзей мертв, кто-то в тюрьме, кто-то в больнице. Так и знала, что не стоит нам идти», — буркнула я. «Ой, прости», — спохватилась Женя. «Я не в этом смысле. Вы классные ребята, но...» «Но старый друг лучше новых двух», — припечатала я. «Да нет, ну нет», — совсем растерялась девушка. «Разве было бы плохо, если бы мы здесь сейчас были бы все вместе? Мы, ребята, Вероника, Коля, Настя с Артемом, Рома». Мы немного помолчали. Мне не хотелось оправдываться за то, что мы докопались до правды, и это разрушило жизнь половине дружной компании. Если бы я знала, что этим все закончится, я не поехала бы в Рябиновку совсем. Но тогда преступник остался бы на свободе. Вот и как понять, правильно ли я поступила, что сунулась в это дело? Туман продолжал стелиться над озером. Я украдкой посмотрела в сторону мостков, но парни вернулись, сбив меня с мысли, и расселись по своим местам. Итак, кто из вас, голубки, поведает нам очередную жуткую сказку? Сказка у меня, но я уступлю мужу, быстро сказала я. После разговора с Женей настроение немного испортилось. Не настолько, чтобы встать и гордо уйти, но настолько, чтобы взять паузу и немного успокоить мысли. В таком случае, мальчики и девочки, я расскажу вам историю о любви, мести и справедливости, таинственно понизив голос, начал Тарас. Вам будет страшно, страшно интересно. А назвал я ее...